Спасибо, друзья. Спасибо. Здесь очень теплая атмосфера. Здесь нам сегодня хорошо. Нет, Гриша просто хочет сказать, что вот... Что мы выруливаем на некий рубеж. Я думала о том, что вчера мы выступали в синагоге, а вот сегодня здесь. И поняли, что все-таки выступать в кабаках нам, наверное, как-то вот правильнее. В общем-то, одно из самых сильных впечатлений Соединенные Штаты нас производят теми, как сказать, залами, местами, в которых нам приходится петь. Мы пели в книжном магазине, в индейской резервации, в рок-н-ролльном клубе, в университетском кампусе, в доме престарелых, в синагоге и в гараже скорой помощи. Сегодняшнее место тоже как бы вписывается в этот список отдельным пунктом.